Сюйцин взглянул на капитана и слегка кивнул. «Ты тоже это почувствовал?» — усмехнулся капитан. Сюйцин сосредоточился, собираясь спросить, но в этот момент в небе снова раздался звон мечей. Три фигуры спустились с вершины столпа Великой Смуты. Это были двое пожилых избранников и один мужчина средних лет. Все трое были в официальных одеждах. Их появление в воздухе сопровождалось мощной аурой, от которой, казалось, содрогнулись небо и земля. Вокруг воцарилась тишина. Двое старых избранников были явно могущественны. В их глазах струились тысячи даосских знаков, сотрясая небосвод. Культиватор в центре был еще более внушителен. За его спиной появились бесчисленные призрачные образы, один за другим, уходящие в небо. Казалось, что половина неба – это его тело. Все внизу, включая культиваторов города Ю, под этим давлением почувствовали трепет и почтительно склонили головы. Затем властный голос, подобный грому, раздался в сознании 2793 человек. В прошлые разы отбор кандидатов на испытание избранников редко заканчивался смертями. Но в этот раз отбор кандидатов в избранники в провинции приветствия императора будет проходить иначе. По решению двора хранителей меча местом отбора станет бездна духов. Властный голос эхом разнесся вокруг. Большинство собравшихся были потрясены и растеряны, явно не слышав о бездне духов. Лишь немногие ученики и сопровождающие избранники из разных сект изменились в лице. Сюйцин тоже опешил и инстинктивно посмотрел на капитана. Зрачки капитана сузились. Заметив взгляд Сюйцина, он указал пальцем вниз. Сюйцин задумался, а властный голос, немного помолчав, продолжил. «Возможно, кто-то из вас слышал об этом, но большинство, вероятно, не знает, что такое бездна духов». Все внизу внимательно слушали, понимая, что это имеет прямое отношение к их успеху. Сюйцин тоже слушал с серьезным видом. «Вы знаете происхождение столпа Великой Смуты. Так вот, бездна духов находится прямо под ним». У всех в душе поднялась волна. Сюйцин прищурился. «Под столпом Великой Смуты находится глубокая яма, ведущая в неизвестность. Она наполнена бесчисленными мятежными духами. Запомните, не призрачными чудовищами, а именно мятежными духами». Мужчина средних лет в официальной одежде обвел взглядом собравшихся и продолжил. «Призрачные чудовища эфемерны, мятежные духи материальны. Первые зловещие, вторые свирепы. На континенте древней славы немало бездн духов. Каждая из них таинственна и полна опасностей. Но если не заходить слишком глубоко, эта опасность контролируема. Столб Великой Смуты, по сути, подавляет эту бездну духов, и делает это уже очень давно». Сюйцин посмотрел на ту часть столпа Великой Смуты, что уходила под землю. Он вспомнил слова капитана о том, что, по мнению потомков, император призраков бросил свое оружие с определенной целью. Теперь казалось, что этой целью было подавление бездны духов. Зачем императору призраков это делать? И что такого находится в бездне духов, что заставило его использовать столб Великой Смуты для ее подавления? Сюйцин не знал ответа, но чувствовал, что двор хранителей меча им владеет. Тем временем голос мужчины средних лет в официальной одежде продолжал раздаваться в сознании собравшихся. Именно поэтому та часть столпа Великой Смуты, что уходит в бездну духов, постоянно подвергается воздействию ее ауры и разрушается. Особенно в последние годы разрушений стало больше, и множество осколков столпа Великой Смуты падают в бездну духов. Некоторые падают на самое дно, другие остаются на стенах и в углах. Раньше избранники хранителей меча регулярно спускались туда, чтобы собирать эти осколки и перековывать их в столб Великой Смуты. Сегодня этим займетесь вы. У вас есть 3 дня. 10 человек, собравших больше всего осколков, получит право участвовать во втором этапе отбора. Большинство собравшихся приняли серьезный вид, понимая правила отборочного испытания. Еще одно напоминание. В бездне духов вас подстерегают смертельные опасности, поэтому сейчас у вас есть последний шанс отказаться. Всем участникам выдадут специальные талисманы для телепортации, которые позволят вам покинуть бездну в случае опасности. Но это не гарантирует абсолютной безопасности, несчастные случаи все же возможны. С неба полетели нефритовые таблички, по одной на каждого участника отбора избранников. Все поймали свои таблички. Те, кто пришел на отбор избранников хранителей меча, не были слабовольными и, конечно, никто не собирался отступать. Кто-то, получив нефритовые таблички для телепортации, даже спросил: «Господин, а если у нескольких участников будет одинаковое количество осколков, как будет определяться победитель?» по месту в рейтинге столпа Великой Смуты», — спокойно ответил мужчина средних лет в официальной одежде. «И последнее предупреждение. Эта бездна духов не находится вне закона, это территория двора хранителей меча. Вы можете сражаться, но убивать друг друга строго запрещено. Отбор кандидатов на испытание избранников хранителей меча начинается». С этими словами столб Великой Смуты вспыхнул ослепительным светом, распространяющимся вокруг. Затем медленно уменьшился в размерах, поднимаясь в небо и открывая взору ту часть столпа Великой Смуты, что была скрыта под землей. Взоры всех присутствующих устремились к нему. Они ясно видели, что нижняя часть поднявшегося столпа Великой Смуты была совершенно черной, испещренной пятнами, сильно поврежденной и изъеденной коррозией. Самая нижняя часть столпа была пронизана бесчисленными отверстиями, представляя собой жалкое зрелище. По мере того, как столб Великой Смуты поднимался, на земле образовалась глубокая яма. Из нее вырывались клубы черного дыма, несущие в себе зловещую ауру, и доносился нечеловеческий рев. В этих воплях слышались страдания и мольбы, бесконечная боль и безумие, словно яма вела в подземный мир. Эта сцена заставила лица присутствующих измениться. Даже те, кто прежде обладал непоколебимой решимостью, теперь были охвачены страхом и колебаниями. «Вы все, чего же вы ждете? Вниз!» Голос мужчины в среднем возрасте разнесся по небу. Ученики различных сект и культиваторы-одиночки, что стояли вокруг ямы, стиснув зубы, бросились вниз. Сун Ци была среди первых, кто прыгнул в бездну духов. За ними последовали ученик пути великого правителя и другие небесные таланты из разных сект. Сюй Цин и капитан тоже двинулись. Вскоре почти все присутствующие спустились в яму. Оставшиеся колебались, но в этот момент раздался оглушительный грохот. Поднявшийся в воздух столб Великой Смуты внезапно рухнул вниз и запечатал яму. Мгновенно черный дым рассеялся, ужасающие вопли стихли, и все стало как прежде. Внутри ямы царила кромешная тьма. В тот миг, когда Сюй Цин оказался внутри, он тут же прижался к краю ямы, коснулся земли и, насторожившись, стал пристально вглядываться в темноту. Даже сфокусировав всю свою культивацию в глазах, он не мог ничего увидеть. Рева, который он слышал снаружи, здесь не было слышно, вокруг царила тишина, нарушаемая лишь звуком дыхания. Тьма перед глазами и ощущение замкнутого пространства создавали гнетущее чувство таинственного ужаса. Снизу поднимался холодный воздух, пропитанный запахом гнили и разложения. Он словно бесчисленные пряди волос касался кожи, отчего волосы на теле вставали дыбом. Через некоторое время, то ли глаза привыкли к темноте, то ли его культивация вошла в резонанс с этим местом, но взор Сюй Цина прояснился. Он увидел, что находится в огромной яме. Даже теперь, когда он мог видеть окружающее пространство, дно ямы оставалось скрыто во тьме, словно бездонная пропасть. На стенах росли странные черные растения. На каждом листе можно было различить призрачные лица, которые улыбались тем, кто стоял у стен. Спустившихся было около 2500, но теперь лишь половина из них стояла у стен, настороженно оглядываясь. Остальные, похоже, сразу же устремились вглубь ямы. Сюй Цин прищурился и посмотрел на капитана, который находился недалеко от него. Тот тоже посмотрел на него и указал вниз. Сюй Цин кивнул. Они уже собирались спрыгнуть на дно ямы, но вдруг раздался протяжный, пронзительный и потусторонний звук, похожий на пение. Он словно исходил отовсюду и одновременно звучал совсем рядом, эхом отдаваясь в пространстве. Этот странный звук был одновременно нежным и резким, сливаясь в непередаваемую мелодию. «Прошлая жизнь не пришла, будущая жизнь всегда здесь. Отрежь тоску любви, рисуй пыль». Голос, в котором нельзя было различить мужские или женские ноты, незаметно проникал в сознание, вызывая мурашки по коже и ощущение холода в спине. Словно осенний дождь, холод, коснувшийся лица, проникал в самое сердце. Глава 365. Мятежные духи. Сюй Цин невольно вздрогнул, вспомнив те времена, когда он был одним из падальщиков в лагере и вместе с командиром Лиим в густом лесу запретной зоны увидел женские сапоги, выходящие из кровавого тумана. Тогда, будучи культиватором-одиночкой конденсации Ци, он испытал подобный холод, сковавший душу и тело. Сейчас, обладая немалой силой, он чувствовал то же самое. Долгий, эфирный, но в то же время зловещий звук пения, словно материализовавшись, превратился в погребальную мелодию, захватывающую души. Из более чем 1000 культиваторов десятки потеряли равновесие и упали в глубокую яму, погрузившись во тьму, словно их поглотила бездна. Остальные содрогнулись, их лица исказились от ужаса, потому что в пении появились вибрирующие нотки. Каждый звук словно содержал в себе бесчисленные вибрации, как будто сама певица испытывала страх и трепет. Казалось, она пела для мертвых, и по всей яме разносилось только это пение. Даже попытки закрыть уши были бесполезны, звук эхом отдавался в душе, превращаясь в инородную энергию, проникающую в сознание каждого. Когда инородная энергия в яме достигла своего пика, пение стало слабеть, пока не превратилось в еле слышный шепот. Все облегченно вздохнули, но в этот момент раздался новый голос, поющий другую песню. «В прошлой жизни ты не пришел, в будущей я всегда буду ждать, кто разорвал нашу любовь и нарисовал чью-то печаль». Это пение отличалось от предыдущего, в нем не было той душераздирающей тоски и леденящего холода. Очевидно, пела другая исполнительница, но ее голос был еще более зловещим. Все вздрогнули и посмотрели на то место, где стоял Сюйцин, потому что звук доносился именно оттуда. Сюйцин резко обернулся, посмотрев на капитана. Тот тоже широко раскрыл глаза, глядя на Сюйцина. В зрачках Сюйцина он увидел свое отражение и белую фигуру, парящую у него за спиной. Пела именно эта фигура, появившаяся за спиной капитана. Капитан прищурился, его лицо исказилось гримасой, в уголках глаз появилось еще одно лицо, от которого исходил ледяной холод. Он оскалил зубы и, резко повернув голову, с хрустом вонзил зубы в фигуру за спиной. Звук скрежещущих зубов разнесся по округе, показывая, насколько сильным был укус. Но пение не прекратилось. Теперь оно доносилось из-за спины другого культиватора. Тот вздрогнул, почувствовав смертельную опасность, и хотел было разбить нефритовую табличку для телепортации, но в следующий миг в его глазах появилось замешательство, а изо рта полилась та же песня. Его лицо стало таким же зловещим. Затем его тело содрогнулось, и народная энергия мгновенно достигла своего предела, и он начал мутировать. На спине вздулись опухоли, руки стали в несколько раз толще, сквозь кожу и одежду прорвались костяные шипы. Ноги тоже стали толще, а на бедрах лопнула кожа, из-под которой вырвались покрытые кровавой слизью щупальца. Больше всего изменилась голова, она превратилась в один огромный синий глаз. Глаз моргнул, и мутант мгновенно исчез, появившись перед культиватором из небольшой секты. Тот, будучи не слабым бойцом, создал вокруг себя защитную стену огня. Но это не помогло, одно из щупалец пронзило его рот и проникло внутрь. Культиватор издал жалобный вопль, его тело поднялось в воздух, живот начал раздуваться, пока не взорвался с громким хлопком. Из разорванного живота вырвалось щупальце, разбрызгивая вокруг кровь и куски плоти. Все вокруг затаили дыхание. Затем мутант метнулся к другому культиватору с невероятной скоростью. Раздались душераздирающие крики. Через несколько мгновений, убив нескольких человек, мутант оказался рядом с Сюйцином. Он поднял руки, пытаясь схватить Сюйцина, а на его животе появилась огромная пасть, готовая поглотить его. Когда опасность стала очевидной, проявился и человеческий эгоизм. Хотя вокруг было больше тысячи культиваторов, и даже не нужно было действовать всем вместе, достаточно было бы несколько человек, чтобы справиться с мутантом, но каждый думал только о себе. Многие, воспользовавшись тем, что мутант напал на других, бросились бежать вглубь ямы, подальше от опасности. Таких было немало, несколько сотен. Другие же просто разбили свои нефритовые таблички и телепортировались прочь, не желая продолжать испытание. Воцарился хаос. Сюйцин не обращал на это внимания. Когда мутант бросился на него, в его глазах вспыхнул холодный блеск. Он не отступил, а наоборот, рванулся навстречу, ударив мутанта кулаком. Три небесных дворца и золотая ворона внутри него высвободили свою мощь. Мутант взвыл от боли и отлетел назад. Но не успел он далеко отлететь, как за его спиной возник капитан. С мрачным взглядом он схватил мутанта и впился зубами в его синий глаз. Еще более душераздирающий крик раздался из пасти на животе мутанта, когда подоспел Сюйцин и снова ударил его. Раздался взрыв, и тело мутанта разлетелось на куски, упав на дно ямы. К этому моменту здесь осталось всего несколько десятков культиваторов, остальные либо телепортировались, либо ушли глубже. «Малыш Ацин, мы разделимся. Нужно торопиться», — сказал капитан, сплюнув в сторону с таким видом, будто съел что-то невкусное. Сюйцин кивнул, и они вместе устремились вниз. Они двигались быстро, и по пути Сюйцин увидел других учеников различных сект, которые ушли раньше. Они сражались с белыми фигурами и с мутировавшими культиваторами, в которых вселились эти фигуры. Их было много, и бои были жестокими. Те, кто пришел сюда на испытание, конечно же, имели некоторые способности, поэтому по большей части побеждали. Однако немало учеников погибло, не успев телепортироваться. Получение квалификации действительно было невероятно опасным. Сюй Цин летел, избегая столкновений. Чем ниже он спускался, тем сильнее становился холод и давящее ощущение, от которого перехватывало дыхание и учащалось сердцебиение. В конце концов, он сам начал слышать собственное сердце, а взгляд затуманился. Ему потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть и снова начать различать окружающее. Сюй Цин заметил, что в глиняных стенах то и дело появлялись пещеры и ответвления, показывая, что подземный мир – это не просто один туннель, а настоящий лабиринт. Зловоние гнили не уменьшалось от наличия этих ответвлений, а наоборот, становилось сильнее. Кроме того, Сюй Цин до сих пор не нашел ни одного осколка, необходимого для прохождения первого испытания. Но он понимал, что это скорее всего из-за того, что до него здесь прошло много людей, и все фрагменты, которые можно было легко взять, уже забрали. Сюй Цин задумался, огляделся и, сделав резкое движение, приземлился на земляной выступ на краю глубокой ямы. Стоя там, он посмотрел вверх. Сверху доносились смутные звуки боя, время от времени падали капли крови, а внизу усиливалось ощущение холода, и звуки пения по-прежнему то появлялись, то исчезали. Капитан уже скрылся из виду. Они заранее договорились действовать порознь, ведь поиск фрагментов эффективнее проводить раздельно. «Не буду сворачивать на другие пути, пойду прямо вглубь», – пробормотал Сюй Цин, глядя вниз. Он прыгнул и продолжил стремительно спускаться. Постепенно становилось все глубже и темнее, усиливалось ощущение замкнутого пространства. Внезапно Сюй Цин замер, отступил на несколько шагов, зависнув в воздухе, и посмотрел вправо и вперед. Там находилась развилка пещеры. На краю стояла какая-то фигура. Это был старик в черном одеянии. От него не исходило никакой ауры. Он словно сливался с окружающей темнотой, его легко можно было не заметить. Руки старика были опущены, и, присмотревшись, можно было увидеть, что на всех его пальцах росли длинные, острые черные когти. Он стоял спиной к Сюй Цину, и лица его не было видно. Можно было лишь заметить, что он слегка наклонился, будто прислушиваясь к доносившимся из глубокой ямы звукам пения, причем, казалось, слушал он очень внимательно. Но в бездне духов появление такой фигуры заставило бы любого, кто ее увидел, насторожиться. Сюй Цин пристально смотрел, сначала окинув взглядом зловещую фигуру, а затем посмотрел на землю рядом с ней. Там в землю были воткнуты три фрагмента. Эти три фрагмента были именно тем, что искал Сюй Цин. Сюй Цин задумался. Он не верил, что здесь никто не проходил до него, но фрагменты все еще были на месте. Из этого можно было сделать вывод, что другие ученики, проходившие здесь, либо погибли, либо не осмелились взять фрагменты. Сюй Цин осмотрелся, убедившись, что поблизости нет засады, и мысленно обратился к своей тени. В следующее мгновение тень отделилась от него и стремительно приблизилась к слушающему пение старику. Она обвелась вокруг одного из фрагментов и уже собиралась его утащить. Но в этот момент старик поднял руку и с силой накрыл фрагмент, отчего земля содрогнулась. Затем он повернулся, и Сюй Цин увидел безэмоциональное зеленое лицо, подобное лицу зомби. Из его пустых глаз исходило красное свечение. Он неотрывно смотрел на Сюй Цина, и уголки его губ постепенно расходились, обнажая острые зубы. В следующий миг он резко двинулся. Вспыхнула аура убийства, устремляясь к Сюй Цину. Когти на его руках, казалось, разрывали пустоту, издавая пронзительный свист, и с силой полоснули по Сюй Цину. Сюй Цин сузил глаза. В тот момент, когда его обдало зловонным дыханием, он отклонился назад. Черная правая рука старика-зомби пронеслась перед ним. Сюй Цин резко упал, перевернувшись в воздухе, голова оказалась внизу, правая нога вверху. Вся его духовная энергия вырвалась наружу, сила тела сосредоточилась в правой ноге, которой он со всей силы ударил старика в подбородок. Бабах! Голова старика-зомби с хрустом неестественно вывернулась, а тело отлетело на десятки метров от удара Сюй Цина. В то же время тень быстро подхватила три фрагмента и устремилась к Сюй Цину. Но в следующий миг голова старика-зомби с резким движением встала на место. Красное свечение в его глазах усилилось, ярость захлестнула его, и все тело окутала инородная энергия. Из его пасти вырвался звериный рык. Он стремительно бросился на Сюй Цина, пытаясь вцепиться ему в горло. Глава 366. Масса ритуальных денег зловония ударила в лицо. Сюй Цин, с холодным блеском в глазах, стремительно отступил. Он не хотел тратить время на схватку с этим зомби-стариком. Теперь, когда осколки столпа великой смуты были у него, он собирался уходить. Но зомби стремительно бросился в погоню, источая все более густую зловещую ауру, явно не желая отступать. Это заставило Сюй Цина пристально наблюдать за зомби-стариком. Тот чем-то напоминал ему клан морских трупов, но суставы его тела двигались не так гибко. Зато тело было еще более прочным и регенерировалось невероятной скоростью. Кроме того, он обладал некоторыми признаками бессмертия. Нет сердцебиения, нет крови, мало разума, больше похож на свирепого зверя или мутировавшего культиватора, и все его существо пропитано следами времени. Духовное мастерство, кажется, отсутствует, но его аура и поднятый им ветер пропитаны сильным ядом. Этот яд относится к трупным, основной эффект – разложение. Реклама «Мощное тело», боевая сила выше 4 небесных дворцов, в сочетании с регенерацией, практически достигает уровня 5 небесных дворцов. Сюй Цин, уклонившись от очередной атаки зомби-старца, уже полностью проанализировал противника. Его скорость немного ниже моей. Если использовать запретный яд, можно его уничтожить, но это будет расточительством. В конце концов, его яд неплох, а ногти на пальцах выглядят как хороший материал для создания артефактов. Если найти источник его регенерации, то ценность будет еще выше, и потраченное время окупится. Пока Сюй Цин размышлял, зомби, несколько раз подряд не сумев коснуться Сюй Цина, пришел в ярость. Он распахнул пасть и резко выдохнул в сторону Сюй Цина. Из его пасти вырвалось облако черного тумана, стремительно окутывая Сюй Цина. «Тогда сначала подавлю, а потом лишу всего». Сюй Цин принял решение. Хотя его фигура скрылась в ядовитом тумане, в следующее мгновение туман с грохотом взорвался. Изнутри вырвалась потрясающая аура, словно ураган разметая ядовитый туман. Из рассеивающегося тумана стремительно вылетела тень. Скорость была настолько велика, что превосходила пределы восприятия зомби. Он лишь заметил взрыв тумана, а в следующий миг его тело с грохотом отбросило назад мощным ударом, внезапно возникшим перед ним. Он врезался в глиняную стену глубокой ямы в нескольких сотнях метров от него. Стена содрогнулась, тело зомби вмялось в нее. Он попытался подняться, но в мгновение ока черная ладонь опустилась на его лицо и с силой прижала его к земле. Снова раздался грохот, голова зомби полностью ушла в стену ямы. Как бы он ни пытался вырваться, все было бесполезно. Именно в этот момент рядом с зомби-стариком появилась фигура владельца черной ладони. Это была полностью черная фигура. Одежда, кожа, все черное. Чернота быстро собиралась у него на лбу, превращаясь в теневой глаз и, наконец, открывая истинное лицо, это был Сюй Цин. Слившись с тенью, Сюй Цин потерял способность к духовному мастерству, но взамен получил невероятную силу тела. Его физическая сила превосходила 4 небесных дворца, достигая пика 5 небесных дворцов. Зомби-старец в его глазах двигался невероятно медленно. Сюй Цин с бесстрастным лицом поднял правую руку, схватил пальцы зомби и со хрустом обломал все 10 острых черных ногтей. Затем, подумав, он указательным пальцем правой руки коснулся шеи зомби и медленно провел им вниз, словно что-то ища. Наконец, он остановился на груди зомби и резко вонзил палец внутрь. Вскоре он извлек черный сгусток тумана размером с кулак. Этот сгусток содержал концентрированный трупный яд. Закончив с этим, Сюй Цин продолжил поиски источника регенерации зомби. Но в этот момент, лишившись черного сгустка, дрожащее тело зомби внезапно застыло и мгновенно начало разлагаться, превращаясь в черную кровянистую жижу, которая стекала вниз по вмятине в стене ямы. Сюй Цин, наблюдая за этим, расширил теневой глаз на лбу, пока тот не покрыл все его тело, снова превратив его в гроб. Из гроба вышел Сюй Цин. Значит, этот черный сгусток содержал не только яд, но и странную силу, поддерживающую существование зомби, задумался Сюй Цин. Он убрал ногти и черный сгусток в пространственную сумку, а затем продолжил спускаться вглубь бездны. Вокруг становилось все темнее, зловоние усиливалось, холод пробирал до костей. В относительной тишине лишь снизу доносились призрачные звуки пения, все так же разносившиеся эхом. В этих звуках слышались печаль, отчаяние, неземная красота и пронзительный крик. Этот звук непрерывно проникал в Сюй Цина, вызывая все большее отвращение, но он не мог от него отгородиться. Он остановился на выступе скал и посмотрел вниз, в черноту. «Насколько же здесь глубоко?» – пробормотал Сюй Цин и продолжил спуск. Спустя полчаса он резко остановился, его зрачки сузились, взгляд устремился вниз. В десятках метров под собой Сюй Цин увидел висящие в воздухе тела, не одно, а десятки. Среди них был и культиватор из малой секты, мимо которого прошел Сюй Цин на столпе Великой Смуты. Среди остальных тел Сюй Цин узнал культиваторов из Альянса Восьми Сект и учеников секты Великого Правителя. Все они погибли здесь. Самое странное было то, что на их лицах были наклеены желтые ритуальные деньги. Под бумагой лица были синие, искаженные гримасой, словно перед смертью они испытывали невыносимую боль. Несколько человек даже сжимали в руках нефритовые таблички для телепортации, словно смерть настигла их слишком внезапно, не оставив времени воспользоваться ими. На глиняных стенах вокруг тел мерцали десятки осколков столпа Великой Смуты. Можно было предположить, что в пространственных сумках этих людей тоже были осколки, ведь именно они первыми ушли вглубь ямы после начала испытания. Но Сюй Цин не стал действовать опрометчиво. С одной стороны, все это выглядело как ловушка, с другой, вокруг тел порхали ритуальные деньги. Они летали, словно желтые бумажные бабочки, поднимаясь и опускаясь вместе с потоками воздуха, исходящими из глубин ямы. Пока Сюй Цин наблюдал, желтые бумажки внезапно замерли и разом повернулись к нему, словно множество лиц-призраков, смотрящих на него. Быть объектом внимания такого количества ритуальных денег – зрелище не для слабонервных. Бумажные деньги с шелестом взмыли в воздух и устремились к нему, сопровождаемые веселым смехом, доносившимся из них. В этом смехе чувствовалась призрачная сущность и жажда, жажда плоти и души. Они стремительно приближались. В тот момент, когда они оказались совсем близко, Сюй Цин поднял правую руку и резко опустил ее вниз. С этим движением высвободилась сила трех его небесных дворцов. За спиной возникла иллюзия золотой вороны, которая издала пронзительный крик и взмахнула крыльями, раздувая пламя, охватившее все вокруг, чтобы сжечь деньги. Ритуальные деньги отпрянули назад, не в силах приблизиться, но призрачный смех не только не стих, но стал еще отчетливее. Вслед за этим ритуальные деньги начали стремительно собираться вместе. На глазах у Сюй Цина огромное количество бумажных денег сложилось в гигантскую бумажную цикаду. Крылья, также сформированные из бумажных денег, раскрылись, и бумажная цикада стремительно забила ими, издавая громкое жужжание. Смех, исходящий от бумажных денег, превратился в слова, которые разносились с помощью вибраций крыльев. «Ты голоден, хочешь съесть меня?» Этот зловещий, пронзительный, невероятно резкий звук обрушился на Сюй Цина подобно ударной волне, заставив пламя вокруг него отпрянуть. Бумажная цикада, воспользовавшись моментом, с шипением устремилась к Сюй Цину. На ее теле проступили бесчисленные призрачные лица, полные жадности и желания. «Съешь меня, съешь меня, съешь меня!» Голоса, сливаясь в неразборчивый гул, непрерывно отдавались эхом, словно невидимые острые иглы вонзались в разум Сюй Цина. В глазах Сюй Цина вспыхнул холодный блеск. Он уже собирался атаковать, но в следующий миг его лицо помрачнело, и он резко отступил. Едва он успел это сделать, как грязевая стена рядом с ним расплылась, и из нее вырвалась огромная многоножка. Ее целью был не Сюй Цин, а бумажная цикада, издающая зловещие звуки. Чудовищная многоножка, источая сильный запах гнили и тлена, с полупрозрачным, словно призрачным, телом, с невероятной скоростью пронеслась сквозь грязевую стену ямы. В мгновение ока она схватила бумажную цикаду и, оказавшись на другой стороне грязевой стены, извиваясь всем телом, начала с жадностью ее пожирать. На спине многоножки сидела женщина. Нижняя часть ее тела сливалась с многоножкой, словно они срослись. Обнаженная верхняя часть тела была скрыта длинными черными волосами. Она расчесывала волосы расческой, икнула, выплюнув еще не переваренную ритуальную бумажку, и, повернувшись к Сюй Цину, с улыбкой подняла ее. «Очень вкусно, ты не хочешь?» Сюй Цин насторожился. Эта сцена была слишком странной, указывая ему на то, что он столкнулся с призрачным чудовищем. Ему показалось, что женщина на многоножке обращается не к нему, а к кому-то за его спиной. В этот момент позади него возник черный гроб, излучающий зловещую ауру. Это была тень, которая, потревоженная, появилась сама собой. На гробу возникло множество глаз, неотрывно следящих за бумажной деньгой в руке женщины на многоножке и постоянно моргающих. Что значит это моргание? ты смотришь на это?» Женщина на многоножке опустила взгляд на ритуальную бумажку в своей руке. Но тут произошло нечто неожиданное. На бумажке в руке женщины на многоножке внезапно появилось призрачное лицо, которое, хихикнув, обратилось к ней. «Ты наелась?» Как только прозвучали эти слова, многоножка, на которой сидела женщина, задрожала, и на ее теле проступили бесчисленные ритуальные деньги. Они покрыли многоножку целиком, и она мгновенно потеряла свою полупрозрачность, превратившись в бумажную многоножку. На всех деньгах, покрывающих ее тело, появились призрачные лица, которые, смеясь, повторяли одну и ту же фразу. «Ты наелась?» Глава 367. Сердце лисы женщина-многоножка издала пронзительный крик, ее тело дрогнуло, и тысяча ее ног стремительно задвигались по глиняной стене. Она пыталась стряхнуть с себя ритуальные деньги, но безуспешно. Ритуальные деньги, образовавшиеся внутри ее тела, быстро распространялись, покрывая все тело многоножки и, казалось, вот-вот покроют и верхнюю часть тела женщины. Зловещие звуки непрерывно доносились с ликов духов на деньгах, разлетаясь во все стороны. «Ты наелась?» Словно бесчисленное множество людей пронзительно кричало. В глазах женщины появилось свирепое выражение. Поняв, что не может справиться с ритуальными деньгами, она резко направила свое тело в глиняную стену. Вместе с осыпающейся землей ее фигура внезапно исчезла. В этот момент ритуальные деньги с лица подвешенных трупов тоже взлетели, устремляясь туда, куда ушла женщина-многоножка. Лики духов на них, смеясь, пронзали глиняную стену, преследуя ее. Казалось, здесь действительно была ловушка, но не для Сюйцина, а для женщины-многоножки, призрачного чудовища. Или, возможно, появление женщины-многоножки привлекло ритуальные деньги, заставив их сменить цель. Сюйцин не был уверен в истинной причине, он мог только догадываться. Глядя туда, куда ушла женщина-многоножка, он стал еще более бдительным, потому что и ритуальные деньги, и женщина вызывали у него ощущение крайней опасности. Это чувство не было связано с уровнем культивации, казалось, сами эти существа обладали какой-то таинственной силой, похожей на багряную луну. Возможно, моя запретная ядовитая пилюля может уничтожить их, фиолетовая луна тоже, пробормотал Сюйцин. Но он не хотел раскрывать себя здесь. С осторожностью он приблизился к трупам внизу, собрал разбросанные вокруг осколки и забрал пространственные сумки с тел. Продолжая спускаться, он открывал пространственные сумки. Внутри каждой из них действительно находились осколки, всего около 100 с лишним. Собрав их, Сюйцин продолжил спуск, сохраняя бдительность. На этой глубине, хотя зловоние усилилось, звуки пения стали отчетливее, а холод и инородная энергия стали более ощутимыми, вокруг появилось несколько осколков. Сюйцин, увидев их, быстро собрал. Так медленно текло время, прошел день. За это время Сюйцин видел несколько сильно разложившихся тел, и он не мог определить, были ли это те, кто вошел вместе с ним. Рядом с этими телами обычно находились похожие на диких собак призрачные тени, которые грызли их. На этих телах не было пространственных сумок. Это заставило Сюйцина быть еще осторожнее, и он замедлил спуск. Он также столкнулся с множеством мятежных духов, например, с похожим на гору мяса гигантом с огромной раной на животе, который глотал землю, или с похожими на глаза растениями, растущими на глиняной стене, которые смотрели на Сюйцина с мрачным выражением. Были и танцовщицы в прекрасных одеждах, похожие на небесных фей. Они выплывали из глиняной стены и, танцуя, проходили сквозь нее с другой стороны. Они казались прекрасными, но на самом деле у них не было лиц. Робкому человеку тут точно долго не продержаться, ведь здесь было темно и тесно, отвратительно пахло, и как появляющиеся мятежные духи, так и постоянные звуки пения заставляли душу инстинктивно трепетать, а волосы вставать дыбом. Но Сюйцину было все равно, он видел слишком много человеческих страданий, и были вещи пострашнее этого. Когда второй день подходил к концу, Сюйцин, спустившись на значительную глубину, собрал уже более 200 осколков, что было довольно много. И когда он размышлял, стоит ли спускаться дальше, внезапно его тень, принявшая форму гроба, снова появилась сама по себе. Все глаза на нем открылись и посмотрели на другую сторону стены. В то же время сильные, четкие колебания эмоций передались Сюйцину. Сердце Сюйцина ёкнуло. Подняв голову, он увидел, как черный пруд внезапно вылетел, устремившись к глиняной стене. Мгновенно образовалась большая дыра, обнажив внутри умирающую женщину-многоножку. Тело ее многоножки теперь полностью превратилось в ритуальные деньги, стало высохшим, словно все внутренности были поглощены, оставив лишь тонкую оболочку. Ее человеческое тело ниже глаз выглядело так же. Она лежала там, в ее пустых глазах читалось ожидание исчезновения. Сюй Цин взглянул на нее и отвел взгляд, собираясь уходить, но от тени исходили волны мольбы. «Ты хочешь, чтобы я спас ее?» Сюй Цин был удивлен, это был первый раз, когда он почувствовал такие эмоции от своей тени. «Аура знакомая, хочу». Сюй Цин задумался, а затем кивнул. «Я могу только попробовать, если не получится, она все равно умрет». Тень в форме гроба задрожала. Сюй Цин взглянул на нее, уже привыкнув к тому, что предок алмазной секты исказил ее восприятие. Он подошел к яме, где лежала женщина. Когда он приблизился, в пустых глазах женщины, чье тело ниже глаз превратилось в ритуальные деньги, промелькнула рябь, но она не могла говорить. Сюй Цин спокойно подошел ближе, посмотрел вниз. Сила запретного яда распространилась по его телу к женщине-многоножке, мгновенно окутывая ее. В глазах женщины появился ужас, а в следующий миг все ритуальные деньги на ее теле превратились в лики духов, пристально смотрящие на Сюй Цина. Они все разом заговорили, но вместо зловещих звуков раздались пронзительные крики. Яд Сюй Цина быстро распространился по деньгам, все, чего он касался, чернело и таяло. Весь процесс занял не так много времени, все ритуальные деньги превратились в черную жидкость, впитавшуюся в землю. Когда ритуальные деньги исчезли, обнажившееся тело многоножки также подверглось воздействию яда Сюй Цина. Тело женщины ниже глаз начало гнить, взгляд стал еще более пустым. Третий небесный дворец в теле Сюй Цина содрогнулся. Весь выпущенный яд, включая тот, что заполонил тело женщины, вернулся во дворец Сюй Цина. После этого тело женщины-многоножки дрогнуло, она слабо подняла голову, посмотрела на Сюй Цина, затем повернулась и мгновенно исчезла в земле. Сюй Цин не обратил на это внимания. Постояв на краю ямы и немного подумав, он решил, что для того, чтобы попасть в первую десятку, ему нужно собрать еще немного осколков. Поэтому он прыгнул вниз и продолжил спуск. Так прошла еще половина дня, и Сюй Цин собрал 243 осколка. До окончания времени, отведенного на получение квалификации, оставалось полдня, и Сюй Цин решил больше не спускаться и готовился уходить. Но как только он поднял последний осколок, его зрачки резко сузились. Он увидел живого человека. Это был первый живой человек, которого он увидел здесь, после того как спустился глубже, за последние полтора дня. Это был ученик пути секты великого правителя. Он находился внизу глубокой ямы. Вокруг этой области было несколько пещер, и ученик пути секты великого правителя летал между входами в эти пещеры, сражаясь с мятежным духом. Они оба двигались очень быстро, и время от времени раздавались глухие звуки, но из-за особенностей этого места эти звуки не распространялись далеко. Мятежный дух, с которым сражался ученик пути секты великого правителя, был очень сильным и имел ужасающий вид. Он был человекоподобной формы, но без кожи, все его тело было потрескавшимся, словно опаленный в огне. Но его движения были чрезвычайно ловкими и быстрыми, так что ученик пути великого правителя, несмотря на все свои попытки, не мог освободиться от его атак. Каждый выпад опаленного трупа поднимал черные языки пламени, сжигая все вокруг, а исходящая от него аура была самой мощной из всех, что Сюй Цин видел на своем пути. Она достигала уровня 6 дворцов. Особенно выделялся черный огонь, излучавший не жар, а леденящий холод. Это был огонь преисподней, представляющий огромную угрозу для души. От всего этого ученик пути великого правителя становился мрачным. Опаленный труп преследовал его уже долгое время, и хотя он многократно применял секретные техники, разрушая его, в следующий миг тот снова появлялся целым и невредимым, оказываясь чрезвычайно упорным противником. Даже применение убийственных техник, направленных на уничтожение души, не давало никакого результата. Опаленный труп казался бессмертным, а странная сила, которую он периодически излучал, вызывала у него тревогу. «Проклятие, еще один шаг, и я бы добрался туда». Как этот пятиэлементный труп вырвался на свободу? Неужели мастер ошибся в своих расчетах, и внизу что-то произошло? Лицо ученика пути великого правителя помрачнело. На самом деле, он отказался от прямого приглашения своего мастера именно для того, чтобы пройти отборочные испытания и попасть в бездну духов. Он давно знал, что местом проведения испытаний будет бездна духов, и его мастер особо подчеркнул, что в верхних слоях бездны духов есть то, что ему нужно, и сможет ли он это получить, зависит только от его удачи. Мастер даже рассказал ему о некоторых особенностях этого места, поэтому, попав сюда, он сразу же направился к своей цели. Но в итоге его путь преградил этот опаленный труп, не давая продвинуться дальше. Опаленный труп упорно преследовал его, не позволяя скрыться, а попытки прорваться только провоцировали труп на еще более ужасающие атаки. Он хорошо знал, что этот ужасающий труп – нечто особенное, и был осведомлен о его происхождении. Так дело не пойдет. Пока ученик пути великого правителя с мрачным лицом обдумывал, как ему избавиться от преследователя, он резко отступил назад, уклоняясь от очередной атаки опаленного трупа. Видя, как тот снова бросается на него, в его глазах вспыхнул свирепый блеск, и он уже готов был атаковать, но в следующий миг увидел только что прибывшего Сюйцина. В этот момент их разделяло более 200 метров. Несмотря на царящий вокруг полумрак, они смогли разглядеть друг друга. В мгновение, когда их взгляды встретились, Сюйцин поднял бровь, посмотрел на бездну внизу и начал отступать. Он решил уйти, не желая вмешиваться. «Это ты». Но как только Сюйцин начал отступать, ученик пути великого правителя изменился в лице. Не колеблясь ни секунды, несмотря на то, что опаленный труп стремительно приближался, он быстро сложил пальцы в магическом жесте. Пространство вокруг него исказилось, появились колебания. Затем он поднял правую руку и ударил себя по лбу. В тот же миг на его лбу появилась трещина, из которой высунулась голова черного козла размером с ладони, обращаясь к Сюйцину, издала звук «Ме». Сюйцин, продолжая отступать, почувствовал тревогу. Ему показалось, что окружающее пространство начало трескаться, словно разбиваясь на бесчисленные осколки, два из которых были подхвачены и поменялись местами, а затем снова соединились. Мир вокруг него завертелся, и когда все прояснилось, Сюйцин с мрачным лицом обнаружил, что находится на том месте, где только что стоял ученик пути великого правителя. А тот, в свою очередь, оказался на месте Сюйцина. Они мгновенно поменялись местами в пространстве. В то же время опаленный труп стремительно приблизился и бросился на Сюйцина. Ученик пути великого правителя, стоя на прежнем месте Сюйцина, усмехнулся и, воспользовавшись тем, что Сюйцин отвлек на себя опаленного трупа, резко ускорился и бросился вниз, в бездну духов, быстро скрываясь из виду. Сюйцин посмотрел на удаляющегося ученика пути великого правителя, и его взгляд стал ледяным. Глава 368. Ждет в реинкарнации духовное мастерство Чжан Цзюня, было загадочным. Его техника перемещения для противника, столкнувшегося с ней впервые, практически неуловима. Усмешку негодяя Сюйцин услышал и запомнил. Однако сейчас не время размышлять об этом. Опаленный мертвец стремительно приближался. Сюйцин понимал, что если опаленный мертвец вступил в схватку с учеником пути великого правителя, то он определенно обладает значительной силой. Поэтому Сюйцин не терял бдительности, резко отступая. Сложив пальцы в магическом жесте, он вызвал вокруг себя огромные волны, которые с ревом обрушились на несущегося вперед опаленного мертвеца, источавшего свирепую ауру. Одновременно с этим тень, превратившаяся в гроб, мгновенно материализовалась и поглотила отступающего Сюйцина. Грохот эхом разнесся по окрестностям. Волны, созданные духовным мастерством, прокатились по опаленному мертвецу, скрыв его из виду. В этот момент Сюйцин слился с тенью. Тело Сюйцина стало полностью черным, а в глазах вспыхнул острый блеск. Он не стал атаковать, а продолжил отступать. В этот раз скорость Сюйцина резко возросла, достигнув пика пяти небесных дворцов. Одновременно с этим он стремительно поднял правую руку и нанес удар. Практически в тот же миг, как его кулак обрушился вниз, на него нахлынула волна. Вода, созданная духовным мастерством, с грохотом расплескалась во все стороны, и из нее вылетела горящая фигура. Эта фигура двигалась так быстро, что Сюйцин не смог ее толком разглядеть, лишь смутно ощутил, как она, ступая по расходящимся волнам, в мгновение ока оказалась перед ним. Это был тот самый опаленный мертвец со свирепым взглядом. С оглушительным ревом опаленный мертвец нанес удар, столкнувшись кулаком с правой рукой Сюйцина. Тело Сюйцина содрогнулось. Он почувствовал, как от кулака противника исходит поразительная сила, волнами ударяющая по всему его телу. Даже с нынешней физической силой Сюйцин не мог противостоять этому. С глухим гулом он отлетел назад, врезавшись в стену глубокой ямы, образовав в ней еще одну выемку. Действительно, сила шести дворцов. Но он не стал преследовать Чжан Цзюня, значит, ему не хватает разума. Он как дикий зверь, действует лишь на инстинктах. Но пока есть инстинкты, все в порядке. Он сосредоточен только на мне. После моего удара, хотя его скорость выше моей, он все равно ударил в мой кулак. Это еще раз доказывает, что у этого трупа простое мышление. Дыхание Сюй Цзина стало немного учащенным. Его разум лихорадочно анализировал ситуацию. Он ощутил ужасающую мощь опаленного мертвеца. Его духовное мастерство было не так страшно, как физическая сила. Эта сила достигала уровня шести дворцов. Даже слившись с тенью и достигнув пика пяти небесных дворцов в физической силе, Сюй Цзин не мог контратаковать. Он также не мог уследить за скоростью мертвеца, но окружающая среда ограничивала скорость опаленного мертвеца. Яма, уходящая вниз, была не очень большой, поэтому, сосредоточив все атаки спереди, Сюй Цзин мог противостоять ему, какой бы высокой ни была его скорость. Поэтому он не пытался уклоняться, это сделало бы его более уязвимым. Он выбрал стремительное отступление, углубляясь в стену ямы. За ним, слева, справа и сверху была земля, свободным оставалось только пространство перед ним. В то же время запретная ядовитая пилюля его третьего небесного дворца начала быстро вибрировать, высвобождая бесконечный яд. Яд распространился по телу Сюй Цзина, концентрируясь перед ним. Как только Сюй Цзин углубился в стену, опаленный мертвец снова взревел. Красное пламя вырвалось из его тела, превратившись в огромную пасть, которая попыталась проглотить Сюй Цзина. Сюй Цзин не стал уклоняться. Прижавшись спиной к стене, он сжался в комок, подобно ежу, стараясь блокировать атаку. С распространением пламени аура опаленного мертвеца резко возросла. Он рванулся вперед, оставляя за собой размытый след, и в мгновение ока оказался перед стеной, снова ударив Сюй Цзина кулаком. С грохотом стена за спиной Сюй Цзина обрушилась, и его отбросило вглубь. Но и опаленный мертвец отшатнулся. В его глазах, помимо безумия, впервые появилось опасение. Его правая рука начала гнить. В тот момент, когда он отступал, красная молния пронзила его тело, заставив опаленного мертвеца взреветь. Множество красных молний зазмеились внутри него, превращая плоть в кристаллы, излучающие леденящий холод. Совершив атаку, красная молния стремительно вернулась к разрушенной стене, выставляя на показ пруд, парящий перед Сюй Цзином. Сюй Цзин выплюнул кровь. Чернота на его теле быстро собралась в межбровье, превращаясь в теневой глаз. Теневой глаз неотрывно смотрел на труп. Под этим глазом было спокойное лицо Сюй Цзина. В его глазах вспыхнул холодный блеск. Он посмотрел на опаленного мертвеца, полный боевого духа. Он знал, что уступает противнику в физической силе, в духовном мастерстве и в скорости. Но с помощью стены он ограничил бой одним направлением, вынудив противника атаковать только спереди. Конечно, это сработало только потому, что Сюй Цзин решил, что у опаленного мертвеца нет разума, как у культиватора. Кроме того, его запретная ядовитая пилюля, сосредоточенная перед ним, была его главным козырем. Стоило противнику атаковать, как он получал дозу яда. Все, что нужно было делать Сюй Цзину, это продержаться до тех пор, пока яд не подействует. На какое-то время в яме воцарилась относительная тишина. Опаленный мертвец не сводил глаз с Сюй Цзина, в его взгляде читались ярости и опасения. Гниение правой руки продолжало распространяться. Наконец, он взревел, ярость взяла верх над страхом, и он снова бросился на Сюй Цзина, окутав его пламенем. В то же время он сам снова рванулся к стене. В одно мгновение раздался грохот, эхом разнесшийся по окрестностям, смешанный с ревом. Через мгновение опаленный мертвец с невероятной скоростью отлетел назад и завис в воздухе. Его правая рука полностью растворилась, а запретный яд распространился по всему телу, вызывая обширное гниение. Несмотря на безумие в его взгляде, опасение стало еще сильнее, к нему примешивался ужас. Искалеченный Сюй Цзин торчал из стены. Он сплюнул кровь, фиолетовый кристалл в его теле активировался, восстанавливая его силы, позволяя ему продержаться дольше. Перед ним клубился густой яд, разъедающий все вокруг и источающий инородную энергию. Сюй Цзин не обращал на это внимания. Он смотрел на опаленного мертвеца, и в его глазах горела жажда убийства. Но он продолжал стоять неподвижно, упершись руками в стену ямы, и, подняв правую руку, поманил опаленного мертвеца к себе. «Иди сюда, продолжим». Опаленный мертвец пришел в ярость, издавая рычание, Но колебания и страх в его взгляде не исчезли. Видя это, Сюй Цин уперся руками в стену ямы и встал, высвобождая силу запретного яда, принимая боевую стойку. Он не понимал, почему Чжан Сыюнь, обладающий силой шести дворцов, так долго сражался с этим мертвецом. Но он знал, что диких зверей в такие моменты легче всего спугнуть, особенно тех, кто действует на одних инстинктах. Поэтому, вместо того, чтобы продолжать бой, лучше заставить противника уйти самому. Именно так все и произошло. Как только Сюй Цин принял боевую стойку, а сила запретного яда вырвалась наружу, страх в глазах опаленного мертвеца усилился, и он инстинктивно отступил. Наконец, издав несколько рычаний, он рванулся вверх и улетел прочь. Сюй Цин сплюнул кровь, посмотрел вверх, а затем вниз, в глубину ямы. Холод в его глазах стал еще сильнее. Сюй Цин знал, что ученик пути великого правителя очень силен, и ранее, анализируя его связь с Багряной Луной, понимал всю опасность. Но если он просто уйдет, то не успокоится. Здесь столб великой смуты, здесь двор хранителей меча. Если в нем действительно есть что-то странное, и оно вырвется на свободу, найдутся те, кто с ним разберется. Пусть это опасно, но если я даже не осмелюсь взглянуть и поискать возможность, то лучше уж мне вернуться на континент Южного Феникса. Время, отведенное на испытание, подходило к концу. В глазах Сюй Цина появилась решимость. Он метнулся вниз, в глубину ямы, стремительно разгоняясь. По пути Сюй Цин распространил вокруг себя запретный яд, чтобы отпугнуть, возможно, преследующего его опаленного мертвеца. Продолжая спускаться, он снова увидел ритуальные деньги. Листки денег выплывали из глубины ямы и кружились вокруг. Сюй Цин сосредоточился и, прижавшись к земляной стене, начал осторожно спускаться. Время шло. Вскоре до конца испытания оставалось всего полчаса. Большинство учеников решили раздавить нефритовые таблички и уйти. В яме осталось не так много участников, а на этой глубине еще меньше. Только Сюй Цин и ученик пути великого правителя. По мере спуска поминальных денег становилось все больше, усиливался зловонный запах, холод и инородная энергия становились все более пронзительными, а пение – все отчетливее. Прошло еще немного времени. Спускающийся Сюй Цин внезапно замер. Не двигаясь, он прижался к земляной стене, прищурился, скрывая свое присутствие, и посмотрел вниз, на область в нескольких сотнях метров под собой. Он увидел странное строение. Это была хижина, полуразрушенная, словно пережившая бесчисленные века, гниющая хижина. Хижина имела форму пятиугольника. От каждого угла тянулась серая железная цепь, соединяющая ее с отдаленной земляной стеной. Подвешенная на этих пяти цепях, хижина парила в воздухе. Изнутри хижины исходил слабый красный свет, исходящий от масляного светильника в окне. Сквозь окно хижины и щели в прогнивших стенах можно было разглядеть фигуру женщины в красном театральном костюме. Она сидела у окна и, протянув белую, как нефрит, руку, разбрасывала поминальные деньги. Листки поминальных денег разлетались по сторонам, подхваченные холодным ветром, и поднимались вверх. Сюй Цин видел поминальные деньги, видел руку и видел излучающий красный свет масляный светильник в окне. Увидев поминальные деньги, он понял, откуда они взялись. В тот момент, когда он увидел руку, его сердце инстинктивно забилось чаще. Но когда он увидел масляный светильник, все это превратилось в сильное потрясение, потому что этот масляный светильник был лампой жизни. И в этот момент из хижины донеслось пение, эхом разнесшееся по темной, замкнутой яме. Скитания этой жизни будут похоронены навсегда, кто ждет в реинкарнации. Голос был печальным и нежным, с ледяными нотками. Неизвестно, кому пела женщина. Возможно, Сюй Цину, возможно, ученику пути великого правителя, который тоже был здесь, а возможно, и неизвестному существу в еще большей глубине ямы. Глава 369. Третий бог звуки пения, в кружении медленно парящих ритуальных денег, печально разносились по округе. Звуки были жуткими, это место дышало призрачными чудовищами. Казалось, здесь проводился какой-то непонятный ритуал, длившийся уже неизвестно сколько времени. Пятиугольный дом в глазах Сюй Цина выглядел как своеобразный алтарь, потому что в углах дома, там, где крепились цепи, находились три ужасающих трупа. Первый труп был полностью пропитан водой, сильно разложившийся, так что невозможно было разобрать ни лица, ни пола. Он стоял на коленях лицом к дому, одетый в истлевший черный балахон, словно переживший бесчисленные годы, весь в дырах. Но постоянно капающая с него трупная жидкость, казалось, сохраняла момент его смерти в прошлом, благодаря какой-то невообразимой силе. Даже сейчас, спустя столько времени, все оставалось прежним. Это был утопленник. Второй труп, также одетый в рваный черный балахон, тоже стоял на коленях лицом к дому. Его руки были раскинуты в стороны на уровне живота, обнажая брюшную полость. Внутри не было органов, очевидно, их вынули, и лишь что-то смутно виднелось внутри. Казалось, предсмертная боль заставила его склонить голову и согнуться, словно в поклоне. Это был распотрошенный труп. Третий труп немного отличался от первых двух. Его шею обвивала красная лиана с шипами, глубоко вонзившимися в плоть. Лиана крепко стягивала шею, а ее концы были зажаты в руках трупа. Казалось, перед смертью он изо всех сил пытался ее сорвать, оставляя глубокие следы от удушения, пока не задохнулся. Это был повешенный. Каждый из трех трупов излучал ауру призрачного чудовища, поэтому Сюй Цин решил, что это место действительно похоже на место проведения ритуала. В четвертом углу, хотя там и не было трупа, стояло надгробие без надписи. Раз есть надгробие, должна быть и могила. Хотя здесь ее не было, смысл погребения был очевиден. Реклама Afters Loop – индивидуальный пошив одежды со стилистом в Москве. Дарим сорочку при первом заказе в подарок. Реклама в Glux.ru – водоснабжение из колодца под ключ по доступной цене. От 30.000 реклама навес в Амру – современные навесы от 700.000 руб. Премиальное качество реклама Дом Змору – Дом Плюс участок от 9.1 млн. 45 минут от МКАД по М2 и М4. От 9.100.000 Сюй Цин вдруг посмотрел на второй, распотрошенный, труп, вглядываясь. Наконец, внутри живота распотрошенного трупа он увидел немного земли, увидел крошечную могилу, в которой лежал не до конца засыпанный землей труп младенца. Возможно, это был четвертый труп. Сюй Цин, глядя на все это, заметил, что в последнем углу пятиугольного дома виднелись следы огня, словно там когда-то тоже сидел труп. Сюй Цин вспомнил предыдущего опаленного мертвеца. Металл, распотрошенный, дерево, повешенный, вода, утопленник, огонь, сожженный, земля, погребенный. Сюй Цин не знал, что это за ритуал, но он ясно понимал, что этот дом и эти четыре трупа невероятно опасны. Он чувствовал сильное давление, а еще больше его пугало то, что в эхе звуков пения из-под дома, из глубин ямы, исходила инородная аура. Эта аура заставляла душу Сюй Цина трепетать. Подобное чувство он испытывал лишь однажды, во время дыхания багряной луны. Сюй Цин знал, что там, внизу, во тьме, скрывается нечто невообразимое. Он также понимал, что ученик пути великого правителя тоже должен знать об этом, потому что здесь он увидел самого ученика пути. Чжан Сыюнь в данный момент находился на глиняной стене в нескольких сотнях метров от него, осторожно спускаясь вниз, словно боясь потревожить трупы. Сейчас он был всего в нескольких десятках метров от цепей дома, уже очень близко. Сюй Цин посмотрел на Чжан Сыюня с холодным блеском в глазах, поднял правую руку и достал маленькое зеркальце и черный деревянный брусок, а затем мешочек с пилюлями. В мешочке были черные пилюли, которые при взрыве распространяли инородную энергию. В этой яме, наполненной леденящим холодом и инородной энергией, не было пилюль лучше для усиления эффекта. Сюй Цин поднял левую руку и аккуратно бросил мешочек вниз, к пятиугольному дому, который Чжан Сыюнь так не хотел тревожить. Сотни черных пилюль высыпались из мешочка и полетели вниз. Спускавшийся Чжан Сыюнь резко изменился в лице и поднял голову. Он увидел Сюй Цина и падающие пилюли. Его сердце ёкнуло. Он хотел было что-то предпринять, но Сюй Цин тихо произнес: «Взрыв». Как только слово слетело с его губ, падающие черные пилюли начали взрываться. Звук был негромким, но в момент взрыва огромное количество инородной энергии хлынуло снизу и сверху. Взрыв сотен черных пилюль создал мощное притяжение. Мгновенно образовалась воронка, подобная водовороту, и раздался оглушительный рев. Поток инородной энергии усилился, словно спокойное море превратилось в бушующий океан. Все внизу стало расплывчатым, пространство вокруг исказилось, пятиугольный дом задрожал, а звуки пения на мгновение стихли. Четыре трупа в пяти углах дома одновременно открыли глаза, полные безумия и ярости от того, что их потревожили. Они издали хриплые рыки, обратив свой взор на ближайшего к ним Чжан Сыюня. Невероятная зловещая энергия взрывом вырвалась наружу. Лицо ученика пути исказилось от невыразимого гнева и ужаса. Он не ожидал, что Сюй Цин сможет избавиться от опаленного мертвеца, ведь ему самому это не удалось. А теперь Сюй Цин не только сбежал, но еще и подстроил ему ловушку. Все это привело Чжан Цзюня в бешенство. Его план был разрушен, а сам он оказался в смертельной опасности. Глаза налились кровью, он сложил пальцы в магическом жесте, намереваясь снова использовать перемещение. Но на этот раз Сюй Цин был готов. Он уже сталкивался с техникой перемещения противника и, решившись на атаку, естественно, подготовился к противодействию. Поэтому, как только Чжан Цзюнь начал действовать, Сюй Цин поднял приготовленное зеркальце. Свет, отраженный от зеркала, ударил в глаза Чжан Цзюня. Чжан Цзюнь вздрогнул. Под действием зеркала его душа на мгновение застыла, прерывая заклинание. В то же время Сюй Цин активировал черный деревянный брусок. В следующий миг брусок превратился во врата вечной воли, которые распахнулись перед Чжан Цзюнем. Из врат вылетело гниющее сердце. При виде его Чжан Цзюнь замер, в его глазах появилось замешательство. Дважды усиленные врата вечной воли могли запечатать жизненную силу, и в этот момент жизнь Чжан Цзюня была заморожена. Его духовное мастерство не могло больше действовать, и, воспользовавшись этим, Сюй Цин быстро отступил, взмывая вверх. Но этого было недостаточно, чтобы утолить жажду мести, поэтому, поднимаясь, Сюй Цин направил свою тень вниз, к Чжан Цзюню. Воспользовавшись тем, что жизненная сила Чжан Цзюня была запечатана, тень ударила его, отбросив тело к разъяренным трупам у пятиугольного дома. Здесь было запрещено убивать, и Сюй Цин, конечно, не стал нарушать это правило. Он подумал, что раз двор хранителей меча несколько раз напоминал об этом, то, вероятно, у них есть способ узнать о нарушении. Например, через нефритовые таблички, которые им дали для телепортации. Но убийство чужими руками явно не подпадало под запрет. Закончив с этим, тень вернулась к Сюй Цину, и тот, ускорившись, взмыл на километр вверх. С этой высоты дна бездны духов уже не просматривалось, но оттуда доносились хриплые вопли и пронзительные крики очнувшегося Чжан Цзюня, а еще его лампа жизни. Сюй Цин прищурился, глядя вниз. Он решил подождать, пока Чжан Цзюнь умрет, и посмотреть, сможет ли он забрать лампу жизни. Но в тот момент, когда Сюй Цин обдумывал это, его внезапно охватило леденящее душу чувство опасности, которое громом взорвалось в его голове. Его разум захлестнула ужасающая волна, исходящая из глубин бездны духов, где появился свет. Сюй Цин лишь мельком взглянул вниз, и в голове у него раздался оглушительный грохот, мир закружился. Реальность исказилась, все вокруг расплылось, а душа и тело готовы были разорваться на части. Потому что внизу он увидел не только подвешенный на пяти цепях деревянный дом, но и под ним, в непроглядной черноте бездонной бездны духов глаз, огромный золотой глаз. Этот глаз был невероятно большим, в весь диаметр бездны духов. Словно на дне спало невообразимое существо, для которого бездна духов была всего лишь отверстием в глазу. И сейчас это существо пробудилось, открыло глаз и посмотрело в это отверстие. В его взгляде читалось такое безразличие, будто все живое для него было лишь муравьями, и единственный способ сосуществовать с ним – это превратиться в его источник жизни. Это было подавление на уровне самого бытия. От одного взгляда волосы, глаза, пальцы и вся плоть Сюй Цина словно обрели собственную волю и попытались покинуть его тело. Невероятно мощная инородная энергия полностью вырвалась наружу, и тело Сюй Цина начало мутировать. Неописуемая боль и чувство разрыва охватили его. Сюй Цин попытался телепортироваться, но в этот момент сделать это было крайне сложно. Он мог лишь силой воли удерживать свое тело от распада. Фиолетовая луна в нем засияла, запретная ядовитая пилюля высвободила свою силу, подавляя и нейтрализуя инородную энергию, и Сюй Цин рванулся вверх со всей возможной скоростью. Но аура золотого глаза была слишком ужасающей, и в этой борьбе скорость Сюй Цина постепенно снижалась. Видя это, Сюй Цин уже собирался призвать тень, чтобы укрыть свое тело. Но в этот момент из стены бездны духов вылетела многоножка и стремительно приблизилась к нему. Женщина на спине многоножки схватила Сюй Цина за руку, и стремительно понеслась вверх по бездне духов, унося его прочь. Ее уровень культивации был ниже, чем у Сюй Цина, но на ее скорость взгляд не влиял. Она промчалась несколько сотен метров, и в этот момент из бездны духов снова донесся напев, на этот раз с дрожью в голосе. В прошлой жизни не пришли, в будущей всегда прибудут, срезав нити любви, обратив в прах. В этой жизни скитаюсь, в остатки дней погребен, кто в реинкарнации ждет. Печальная и прекрасная мелодия разносилась эхом, и под ее воздействием огромный золотой глаз начал медленно закрываться, словно эта песня имела для него особое значение, и он снова погружался в сон.